Глава 16. Заключение под стражу князя Огня всех немного выбило из колеи. Он всегда излучал удивительную энергию, которую многие так и называют — внутренний огонь. Даже мне было горько от понимания, что на самом деле он оказался тем, кто, возможно, был причастен к некоторому заговору против короны. Так говорил знакомый следователь Фрейна. Мне приходилось всему этому верить. Но, несмотря ни на что, практика должна была продолжаться. Дальше мы отправились в последнее положенное нам по плану княжество и самое важное для меня — теневое. От отца Фрейна давно не было никаких вестей, и мне очень хотелось поговорить с ним насчет того, что мы будем делать дальше. Ведь магия моего мужа постепенно все-таки угасала. Перемещения теневыми каналами требовали все больше времени. Даже Мифлина все хуже отзывалась на его зов. Ситуация грозилась стать критической. Но, тем не менее, теневой удел поразил меня. Но не совсем в том плане, на который я рассчитывала. Я представляла себе мрачные земли, затянутое тучами небо и черный песок под ногами, как на пляжах Исландии. Но все оказалось совсем не так. Да, дворец князя был построен из черного, похожего на обсидиан, камня. Но вокруг него раскинулась прекрасная, полная жизни и зелени долина. Ничто, казалось, не говорило о том, что эти земли наполнены не какой-то стихийной магией, а тьмой. На этот раз я даже не стала селиться в студенческом корпусе резиденции. Мне лишь передали, что это личное распоряжение князя и моего свекра по совместительству. Все мои вещи уверенно отнесли в подготовленные для Фрейна покои. И почему-то, едва ступив туда, я почувствовала, что теперь все на своем месте. И я тоже. «Останемся погостить?» — спросил Фрейн после того, как я осмотрелась в гигантской гостиной и заглянула в спальню. «Когда все закончится, и если твои родители не будут против?» «Сейчас их мнение уже не имеет большого значения», — пожал плечами муж. «Я покажу тебе самые интересные места княжества. С ними у меня связано много приятных воспоминаний. Здесь, несмотря на название, очень красиво. Я уже поняла, и все-таки удивительно. Я думала, здесь будет что-то вроде средоточия тьмы, суровые холодные земли. На лекциях по географии, когда я училась, рассказывали что-то подобное. Фрейн вывел меня на большую каменную террасу, и мы остановились у парапета. «Когда-то так и было», — ответил он наконец. «В самом начале времен, когда еще не было князей, способных контролировать магию. Если бы не они, земли водного удела были бы затоплены. Огненное княжество было бы выжжено постоянными извержениями вулканов и пожарами. Ветряное оставалось бы пустыней, где постоянно бушуют ураганы и непогода. А горное без конца сотрясалось бы от землетрясений. Темное и вовсе было бы безжизненной пустошью, где не могло бы возникнуть даже крохи живой материи, потому что она немедленно уничтожалась бы. Только князья держат источники магии в необходимых границах, поэтому все земли процветают. Получается, когда ты станешь наследником и примешь трон отца, ты тоже будешь постоянно связан с источником и должен будешь его контролировать? Если это случится при том состоянии магии, что сейчас, да, — кивнул Фрейн. Мы найдем выход, — уверила я его. Как только практика завершится... Так, давай не будем об этом. Фрейн легонько коснулся моих губ кончиком пальца. Сейчас у нас другие задачи. И снова он вернул меня в реальность. Да, еще ничего не завершено. Алендис не найден, как и артефакт. Под опросом огненного князя тоже еще ничего не понятно. Никаких новостей. И прежде чем нас начали вводить в курс дела по будущему испытанию тьмы, для меня случилось свое личное — встреча с матерью Фрейна. Официально до этого дня мы знакомы не были, и я опасалась, что она отнесется ко мне гораздо прохладнее, чем отец. Мужчину хотя бы можно обаять, а вот женщину... Если она испытывает к тебе заочную неприязнь, тут ты уже мало что сделаешь. А я со своей стороны доставила ее сыну немало неприятностей. Думаю, она в этом уверена. Но, вопреки моим опасениям, все прошло не так уж плохо. Конечно, княгиня поначалу посматривала на меня со снисхождением и легкой подозрительностью. А затем мы с ней разговорились, и я рассказала о том, как жила в своем мире и как узнала завещание деда. Мы даже прогулялись в саду вдвоем, а мужчины не стали нам мешать. Мы были ослеплены возможностью заключить брак Фрейна с девушкой из самого королевского рода, пояснила она свое видение той ситуации 4-летней давности. Ты должна понимать, что в наших кругах это распространенная практика. Матримониальные договоренности с самого детства. Жаль, что они у вас до сих пор есть, вздохнула я. Как бы вы ни презирали безмагический мир, там мы уже давно преодолели эти условности. Большая часть людей женится и выходит замуж по любви, а не потому, что им так сказали родители. Даже в королевских кругах. Глядя на вас с Фрейном, я понимаю, что этот путь должен быть единственным верным всегда. Но все не так просто. Если бы сейчас я не стала наследницей графа Вайтвин, вы до сих пор были бы против меня? Спросила я напрямую. Сейчас уже нет. Развела руками княгиня. Но Фрейн пережил неприятный развод, и мы поняли свои ошибки. К тому же сейчас он и близко не допустит нас к влиянию на свою личную жизнь. Я усмехнулась. Конечно, после того, как вы все испоганили еще 4 года назад. Тем не менее, его тетя Руцефела Парбон до сих пор пытается это сделать и даже навредила ему. Как этот вопрос будет решать ваша семья? Руцефела никогда мне не нравилась. Ее намерения для меня — потемки. Да и решение будем принимать не мы. А решения ректора по ее статусу до сих пор не было. И это меня очень тревожило. Неизвестность хуже всего. Затем прошла всеобщая встреча с князем тьмы. И мы оказались впечатлены лаконичностью и в то же время сложностью будущего испытания. Не было длинной вступительной речи, намеков на кучу этапов и миллион навыков, которыми нам перед этим нужно будет овладеть. «Это не будет состязание в силе и ловкости», — провозгласил Иоанн. «Это не будет долгий кросс, который закончится к ночи. От вас потребуется только одно — пройти через атаку темного источника». «И все?» — недоуменно нахмурился Хью. «А ты попробуй пройди», — усмехнулся Лаус. «Ты вообще когда-нибудь сталкивался с магией тьмы близко?» «Ну, кроме того случая, когда Шейр Дерсиди прогнал дух у озера. Можно подумать, ты сталкивался», — обиделся согруппник. «Я тоже нет. Но при этом я слушал на лекциях и понимаю, что она уничтожает всю магию, с которой соприкоснется. Просто расщепляет на бесполезные частицы. Так что могу сказать, что пройти через арку тьмы невозможно. Но зачем-то же от нас этого ждут? Просто, чтобы мы осознали». Пожал плечами Лаус. «А Адель?» Хью кивнул на меня. «Она вообще смогла призвать теневого стража?» «Адель особенная», — вставила Мини. «Уже давно нужно это понять». Все многозначительно замолчали. Тот день, когда я превратила огромного элементаля из огненного в водного, все запомнили очень хорошо. Однокурсники стали коситься в мою сторону еще больше. Но нарываться никто не торопился. Пошли разговоры о том, что с нашей группой все ясно. Им просто повезло, что я оказалась с ними. Может и так, но мои друзья были только этому рады. Не свешивали на меня все заботы, многое делали сами. А мне нравилось чувствовать себя полезной. Ваше пребывание здесь будет самым коротким по сравнению с тем, сколько вы жили в других княжествах. Продолжал рассказывать князь. Не потому, что я не рад вас всех видеть. Просто все, что может помочь вам справиться с заданием, мы сумеем рассказать вам за несколько дней. Для нетемных магов вариантов тут не слишком много. Да, вы можете управлять некоторой частью темной энергии, но очень ограниченно. Ровно в тех количествах, чтобы она не причиняла вам вред. От того, как хорошо вы овладеете полученными знаниями и как ловко сумеете их применить, будет зависеть успешность прохождения вами испытания. «Ну так это же невыполнимо», — высказался кто-то. «На самом деле выполнимо», — возразил Иоанн. «Но потребуется много усилий и внимания к деталям. Так что советую в эти дни слушать архимагов и ваших кураторов особенно внимательно. Здесь не будет команд. Каждый сам за себя. Повторюсь, это не соревнование. Это личная проверка каждого из вас на стойкость. И нам пришлось слушать архимагов. Всех до одного. А они сменялись каждый день. Работа с темной магией оказалась невероятно сложной, даже для меня. Хоть я и была женой темного мага. Остальные так и вовсе. Выли стаи волков. Потому что не получалось ничего. Только Дрейку было легко. Тут ему, наконец, разрешили участвовать в семинарах наравне с остальными. И он единственный показывал класс. Хоть и не без редких ошибок. В общем, понижал самооценку ученых-адептов, как мог. Подопечные Фрейна постоянно теребили его и требовали дополнительных занятий, и он вынужден был им помогать. Все-таки вызвался быть куратором. Приходится играть роль до конца. И каждый раз неизменно он возвращался почти обессиленным. Не столько от магических манипуляций, сколько от самих девиц. «Они столько голдят, оказывается», — жаловался он. «Ничего, скоро все закончится, и ты их, возможно, больше никогда не увидишь», — смеялась я. Но на душе было слегка неспокойно. Женское внимание к Фрейну и не думало ослабевать. Более того, сейчас девицы нагло пользовались случаем и норовили умыкнуть у меня мужа в любой подходящий для этого миг. Нет, я не боялась, что он вдруг кем-то соблазнится. Скорее, меня беспокоило, что он может перенапрячь пострадавший магический контур и растратить на их прихоти последние силы. Но самого Фрейна это, видимо, волновало мало, поэтому сегодня, после ужина, он снова решил взяться за тренировку меня. «Если бы ты до сих пор была связана с Орфом, я бы вообще за тебя не волновался. Ты прошла бы арку на раз. А теперь даже с твоими способностями я не уверен, что ты успеешь справиться с потоком». Серьезно пояснил он, отложив салфетку на стол. «Пойдем». «Ну, пожалуйста», — взмолилась я. «Побереги себя». «Думаешь, я слишком сильно выкладывался с адептками?» «Да как бы не так. Им моя магия не достанется. А вот тебе я дам каждую каплю. И тебе просто нужно с этим смириться». «Я пожалуюсь твоему отцу», — надулась я, но за мужем все же пошла. «И что он мне сделает? Отшлепает?» — рассмеялся Фрейн. «Да, аргумент вышел не очень». «Садись», — он указал мне на диван. «Помнишь, как мы тренировались в концентрации? Я создаю вокруг тебя темное магическое поле, а ты стараешься его не коснуться». «Ну да, только сейчас суть в другом». «Частично в этом. Но ты можешь пойти другим путем. Ты можешь просто преобразовать мою энергию в какую-то другую. Выбери сама. Хоть в бабочек ее преврати. Но она должна стать безопасной. Если вокруг себя ты создашь кокон нейтральной для тебя магии, сумеешь пройти легко». «Это так важно?» «Пожалуй, нет. Из-за этого тебя не отчислят. Но разве тебе самой не интересно? Ты вообще знаешь, что против темной магии не может выступить ни одна, и только магия преобразователей способна ее победить?» «Я не хочу тебя побеждать», — прибегла я к последнему приему. «Зато я тебя хочу», — ответил Фрейн, не моргнув глазом. «Вот и думай теперь, что это на самом деле значит». Мысли мгновенно разбежались. В эти дни у нас даже побыть вместе толком не было времени. А тут он такое заявляет. «Да, сосредоточиться и попыталась. Но вышло не сразу. Я постоянно открывала глаза, смотрела в лицо мужа, и вся концентрация летела к чертям». «Адель, о чем ты думаешь?» Нахмурился темный. «Давай мы все-таки сосредоточимся». Я не стала ничего отвечать, просто подалась вперед и поцеловала мужа. Он издал обреченный стон и мгновенно ответил, да с таким энтузиазмом, что скоро мы вместе завалились на диван, позабыв о всякой там концентрации. Я стаскивала с Фрейна одежду, как ополоумевшая. Он бился с крючками моего платья и проклинал каждый из них поименно. А когда я уже осталась в одной нижней сорочке, муж опрокинул меня спиной на подушки и пригвоздил запястье к подлокотнику дивана. «Ты же знаешь, что нам лучше избежать близости до испытания?» — спросил он, серьезно глядя мне в лицо. Я похлопала ресницами и сглотнула горячий комок в горле. «Что за чушь?» — выдала. «Это не чушь, крошка». Фрэнс спустился взглядом по моей шее до быстро вздымающейся груди и мученически прикрыл глаза. «Твой магический фон после этого на несколько дней может непредсказуемо измениться. То есть могут быть значительные нарушения. Все потом восстановится. но при прохождении через арку... «Плевать!» — буркнула я, уже понимая, к чему он ведет. «Ты разве этого не хотел, изверг?» «Хотел. Очень хотел. И, если честно, едва держусь. Но это важный момент. Если ты пройдешь, Руцефели вообще нечем будет крыть. Не останется ни малейшего повода прицепиться к тебе и усомниться в том, что ты готова жить в Наскаите. Не говори мне про Руцефелу. У меня либидо падает». Я закатила глаза. «А с этим мы что будем делать?» Я указала взглядом на валяющуюся на полу одежду, затем на Фрейна, которого успела раздеть по пояс. И даже его брюки уже были расстегнуты. Ситуация была критическая. «Я знаю, что я могу сделать». Он отпустил мои руки и, покрывая поцелуями все, что попадалось на пути, спустился к моим бедрам, а затем развел колени в стороны. «Ой, нет!» — попыталась возмутиться я, а затем на некоторое время забыла даже, как меня зовут. Когда все закончилось, еще долго перед моими глазами все плыло, да и я сама словно плавала в теплом мареве. Фрейн лежал рядом и с удовольствием за мной наблюдал. Мне было страшно стыдно. Наверное, мои восхищенные вскрики слышали даже на улице, а сейчас уже понемногу трезвело. «Ну что, вернемся к нашим занятиям?» С явной иронией в тоне спросил Фрейн. «Издеваешься, да?» «Ничуть, крошка». Его тон посерьезнел. Мне пришлось смириться с тем, что пролежать в неге всю оставшуюся жизнь, и мы приступили к тренировке. Некоторых успехов мне все-таки удалось добиться. И я четко поняла одно. Темная магия подается преобразованию гораздо тяжелее остальных. Возможно, с опытом этот процесс будет проходить быстрее, а сейчас я чувствовала себя полнейшим дном в вопросе управления собственными силами. Чуть более подготовленным, чем остальные адепты, но все-таки дном. На этот раз я хотя бы знала, что к источнику моему мужу спуститься можно. Это меня ободряло. В назначенный день все собрались в холле дворца, откуда и начинался ход к источнику. «Как только войдете, не приближайтесь сразу, иначе темная магия мгновенно начнет влиять на вашу. Зато когда услышите соответствующую команду, двигайтесь быстро, не мешкайте», — раздавал последние рекомендации князь. И делал это с таким энтузиазмом, словно хотел, чтобы каждый из нас прошел испытание. Но мои друзья не питали по этому поводу совсем никаких надежд. Да, на семинарах им было интересно. Думаю, каждому магу втайне хотелось бы хоть немного уметь управлять тьмой. А сейчас все пребывали в унынии. «Итак, мы можем спускаться», — закончив инструктаж, провозгласил Иоанн, но тут к нему подошел кто-то вроде камергера и тихо о чем-то сообщил. Князь сразу помрачнел и стрельнул взглядом на Фрейна. У меня все внутри оборвалось, потому что хорошие новости не встречают с таким выражением лица. «Фрейн!» — кивком подозвал Шейрдер Сиди сына. «Пойдем. Все оставайтесь здесь, ждите. Без моего контроля к источнику никто не спускается». Мое предчувствие стало еще хуже. А когда в холл спустилась Руцефела, я и вовсе резко захотела что-нибудь тут разгромить. Зачем она снова приехала? Разве ректор не должен был отстранить ее от всех связанных с учебой дел после того, что она натворила? Но выглядела председатель вполне себе довольной, а Эстерио де Ламан едва не в припрыжку побежал ее приветствовать. Между ними завязался дружеский с виду разговор. Вскоре вернулись князь и Фрейн. Оба хмурые, словно их макнули во что-то неприятное. Все сразу навострили уши. А Руцефела приблизилась, но остановилась на почтительном, я бы даже сказала, безопасном расстоянии от брата. «К сожалению, вынужден сообщить, что указом ректора Академии Шестого Круга Шейр Фрейн Дерсиди освобожден от обязанностей куратора группы адептов. Контролировать ход испытания он не будет, так как ему срочно необходимо уехать». Конечно, первыми завыли его подопечные. Остальные адепты и кураторы, кроме Даламана, недоуменно зашептались. Я поймала взгляд Фрейна и, не собираясь подчиняться никаким распоряжениям, пока все не выясню, подошла к нему. «Что происходит?» «Распоряжение ректора», — коротко пояснил муж. Видно было, что от злости и разочарования ему даже разговаривать тяжело. «Но ты же хранитель печати. Что тебе какой-то ректор?» «В академии решение принимает он. Здесь я обычный куратор. К тому же меня срочно вызывает король. И тут я точно не могу сопротивляться. Похоже, Даламан с Руцефелой постарались на славу, чтобы меня отстранить. Но ничего. Я переговорю с его величеством, и мы все уладим. Я скоро вернусь. Просто не забывай, чему я тебя учил. И что ты должна делать при соприкосновении с темной магией. Фрейн! Я взяла его за грудки и привстала на цыпочки. Ты возместишь мне каждую минуту сегодняшнего дня, которую я проведу без тебя. Ясно? Конечно, ясно. Коварно улыбнулся мой муж. Мы друг друга поняли, и мне пришлось его отпустить. Вместо куратора освободившейся группы временно займет Руцефела Парбон. Кисло сообщил князь и одарил сестрицу таким взглядом, что ей следовало немедленно скукожиться и обратиться в мумию. Но она ничего, выстояла и даже улыбнулась. Подхалим Даламан аплодировал и улыбался тоже. У него явно все шло по плану. Наконец нам разрешили спуститься в зал источника. Темные стены и свод здесь подсвечивались огоньками сиреневого оттенка, и вся эта иллюминация смотрелась слегка зловеще. Посреди зала возвышалась каменная арка, и издалека казалось, что она обвита плющом, но при более внимательном рассмотрении оказалось, что это просто хитросплетение магических потоков, с помощью которых она была создана. Адепты восхищенно ахали и охали, озирались и обменивались впечатлениями. Помня распоряжение князя, никто не торопился приближаться к арке, наоборот. Все старались сбиться в кучку, только бы оказаться подальше от нее. Наконец все щиты были сброшены. Студенты замерли в легком ужасе. Даже мои однокрупники совсем сникли, будто зачахшие на жарком солнце цветы. Никому не хотелось в теневую арку. Но, к несчастью каждого, нас начали вызывать по одному. И уже на первом адепте стало ясно, что шиш там. Пройти это испытание никому не удастся. Вот просто нет, и все. Молодого человека резко отшвырнуло назад, но это только его раззадорило. Он попросил разрешения попробовать еще раз. Тот же результат. Со вторым случилось то же. И даже девушку из группы Фрейна постигло быстрое разочарование. Войти в арку Марлис смогла и даже пробыла там пару секунд. Но вот преодолеть ее не вышло. Она вылетела из сумрачной пелены, растирая плечи и внимательно оглядывая кожу. Похоже, ощущения не из приятных. «Следующий!» Бесстрастно гаркнул разозленно неудачей сына князь. Так понемногу дело дошло и до меня. Половина адептов, уже помятая темной магией, напряженно за мной наблюдала. Другая наблюдала тоже, но с любопытством. «Давай!» — подбодрил меня Хьюберт. «Если не ты, то никто не пройдет. Нам даже не стоит пытаться». Я пошагала вперед, думая о том, что делаю это ради Фрейна и назло Руцефеле с Даламаном, которые буквально не сводили с меня взглядов. Арка становилась все ближе, магия протянула ко мне свои полупрозрачные щупальца. Стало ощутимо холодно. И отчего-то, ровно в тот момент, когда я шагнула внутрь, медальон с бликом внутри невыносимо нагрелся. Я вскрикнула и инстинктивно попыталась выдернуть его из-под воротника. И тут до меня дошло. Он почувствовал именно то, что надо. То, что мы искали все эти недели, а нашли почти что в самой последней инстанции. Где-то здесь артефакт. На осмысление этого у меня ушло несколько секунд. Затем я вспомнила, что мне вообще-то нужно оградиться от темной магии и создать вокруг себя защитную прослойку. Однако, когда я приступила к этому, что-то в магическом контуре арки изменилось. Подчинившись инстинкту самосохранения, я качнулась обратно, но меня не выпустило нечто, что окружало меня со всех сторон. А затем в тело одна за другой словно бы стали вонзаться тупые иглы. Что в этот миг творилось снаружи, не было видно. Я даже почти ничего не слышала, кроме неразборчивого гула. «Все, приехали», — обреченно пронеслось в голове. Можно было бы взять и преобразовать всю магию во что-то более безобидное, но ее было слишком много. А тут еще этот артефакт, спрятанный неизвестно где. Мне бы только его отыскать. Ровно на этой мысли воздействие на меня увеличилось, и я совсем потерялась в разрозненном магическом пространстве.